Зайдя в офис, Рик несколько минут возился с компьютером, пытаясь прояснить ситуацию. Наконец, он встал из-за стола и пожал плечами. «Ничего не понимаю. Возможно, какой-то сбой в системе. Надо будет вызвать специалистов. Одно ясно точно. В каком-то из архивов надо срочно менять источник питания». Рик подошел к центральному пульту корпоративной связи и набрал несколько команд. «Надо лететь туда и произвести замену, если мы не хотим потом провозиться с запуском архива половину суток, как тогда в Африке». «Но куда лететь?» Джейн развела руками. «Мы ведь даже не знаем, где это произошло». «Возьмем служебный транспортник. В его автопилот вбиты координаты всех архивов. Я переведу сигнал тревоги на его пульт управления, и автоматика по пелингу выведет нас в нужное место. Заодно определим, где именно сбоит система мониторинга». Рик склонился над консолью. «Джейн, дорогая, готовь транспорт и снаряжение. Нам надо еще заглянуть на склад, взять источник питания. Я сейчас выпишу заявку». «Возьмите меня с собой!» Элис высунулась из-за двери и скорчила просящую рожицу. «Я тоже хочу в архив!» «Нечего тебе там делать!» — заявила Джейн. «Ну, пожалуйста! Я буду себя хорошо вести! Правда-правда! Я же никогда не видела настоящий внешний архив!» Элис мгновенно сделалась белой с головы до ног. «Честное слово, я буду ангелом! Обещаю!» «Эл, перестань сейчас же!» Джейн пригрозила дочке пальцем. «Сколько раз тебе говорить? Не выбеливай ногти, губы, ресницы и брови одновременно! Ты становишься похожа на расхитителя хранилища сметаны!» Элис сконфуженно замялась, торопливо пытаясь подобрать более удачную цветовую гамму под стерильно-белый цвет волос и кожи, отчего несколько секунд она чем-то напоминала радугу, возникшую в молоке. Родители дружно засмеялись, и дочка совсем смутилась. «Ладно, пусть едет», — разрешил Рик, подавляя смех. «Эл, иди переодевайся и захвати чего-нибудь перекусить. Мало ли что, вдруг работы затянутся». Элис радостно взвизгнула и в припрыжку умчалась в жилые помещения. Джейн хотела было возразить, но, встретив взгляд улыбающегося Рика, лишь махнула рукой и вышла из офиса. Через час транспортник архивной службы был готов к вылету. Рик получил у автоматического диспетчера коридор в силовом поле и вывел летающую машину за пределы купола. За бортом хлестал дождь и бушевал сильный ветер. Старший архивариус включил автопилот, и тяжелая машина плавно поползла вверх, набирая высоту. Элис прилипла к иллюминатору, зачарованно наблюдая, как светящиеся купола ромба постепенно тают в ночной мгле. «Бортовой навигатор дает расчетное время полета около 3 часов». Рик вышел из пилотской кабины и уселся на кресло пассажирского отсека. «Так что всем спать». «Летим в Северную Америку?» — предположила Джейн. «Что-то долго. Видимо, канадский архив». «Возможно», — согласился Рик. «Или на всем протяжении маршрута непогода, и автопилот осторожничает». Он поколдовал над кнопками, и широкая спинка опустилась, превратив кресло в походную кровать. «В любом случае можно провести это время с пользой». Он подмигнул Элис и повернулся на бок, закрывая глаза. «Тогда я буду пилотом», — заявила Элис. «Буду следить за полетом и разбужу вас». «Вот и отлично!» Джейн последовала примеру мужа. «Только руками ничего не трогай!» Улыбнулась она дочке. Родители уснули быстро, и Элис стало скучно. В иллюминаторе было черным-черно, Ни снизу, ни сверху ничего не видно. Она прошла в кабину и забралась в пилотское кресло. Приборная панель деловито светилась множеством всевозможных индикаторов. Радары, важно, выдавали какие-то отметки. Плазменные двигатели тихо и равномерно шипели, незаметно убаюкивая, словно детская колыбельная песенка Джейн. Элис представила себя отважной принцессой, мчащейся на полицейском корвете к орбитальной энергетической станции, откуда только что поступил сигнал бедствия. Перед выходом из атмосферы кровожадные древние на своих старинных турболетах пытаются помешать ей, но ничего у них не выйдет. Принцесса была великолепным пилотом. Она пройдет через заслоны и произведет стыковку, а потом успеет спасти чип управления станцией, опередив древних на какие-то секунды. Элис представила, как ловко выхватывает чип буквально из-под носа главного древнего, и азартно улыбнулась. Надо было шарахнуть его энергощитом по зеленой башке. Уж она-то бы обошлась без этого модненького героя. Ему даже не придется покидать свой любимый салон красоты. — Пилот, просыпайся! — раздался над ухом веселый голос отца. — Весь полет проспала. Элис открыла глаза. Оказывается, она спала? Надо же, даже не заметила. — Мы уже прилетели? Элис потерла кулачками глаза. — А где мы? Рик внимательно читал данные, ползущие по дисплею навигатора. — Не понимаю, — задумчиво ответил он. — Мы в центре пустоши Евразии, и автопилот заходит на посадку. Но в этой части планеты нет никаких архивов. — Может, ошибка системы? — предположила Джейн, стоя в дверях пилотской кабины. — Даже не знаю. Рик изучал обзорные экраны. — Но скоро все станет ясно. Мы уже снижаемся. Если это ошибка, значит, после посадки полетим обратно. Только и всего. За бортом начинало светать. Но обычный для планеты ветер с дождем бушевал и здесь, обильно поливая кислотой и без того ядовитые земли. Видимость была никакая, и рассмотреть место назначения толком не получалось. Транспортник заходил на посадку, автопилот снизил скорость, и на обзорных экранах из дождливого полумрака вынырнула серая громада скалы, в центре которой плавно открывалась переборка шлюза. Машина зашла в шлюзовую камеру и остановилась. Рик и Джейн переглянулись. Навигатор показывал, что автопилот все еще управляет кораблем. — Понятия не имею, что это такое, — ответил Рик на немой вопрос жены. В этот момент первичное шлюзование закончилось, и автопилот осторожно завел машину во вторую камеру шлюза. Рик недоуменно пожал плечами. — В нашей системе нет никакой информации о чем-либо, что может находиться в этих местах. Но, похоже, автопилоты архивного отдела корпорации осведомлены лучше архивариусов. Он растерянно смотрел на экран навигатора, деловито общающегося с автопилотом. Тем временем шлюзование завершилось, и транспортник медленно вполз на широкую платформу. Едва машина замерла на месте, платформа тронулась вниз, плавно набирая приличную скорость. «Видимо, существует еще один архив», — сделала вывод Джейн. «Просто он не занесен в систему». «Логично», — согласился Рик. «Может быть, система работает некорректно? Хоть этот архив и не отображается, но ведь сигнал тревоги пришел. С этим разберемся, когда вернемся домой. А сейчас надо заняться делом. Лифт остановился, и створы ворот открылись. На экране навигатора возникла какая-то схема. «Похоже, я прав». Рик изучал появившееся изображение. «Это схема бункера. Судя по плану, здесь было огромное убежище, как и все остальные, превращенное потом в архив. Электронная система тут старая, но стандартная. Система энергоснабжения, кажется, тоже. Почти все этажи законсервированы. Нам нужно в центр управления. Тут даже предлагается маршрут следования. Это совсем недалеко. Мы легко разберемся». Он повернулся к Элис и Джейн. «Девочки, надеваем шлемы, берем снаряжение и вперед».